Хардкастл бросил на Вульфа яростный взгляд. «Твое предложение не слишком меня радует, колдун. Согласно моим источникам, Лонгарм сегодня ночью планирует атаку на Адаманта». Он повернулся к Роксане. «Я хочу, чтобы ты использовала свои связи и проникла в дом Адаманта. Спрячься там и жди начала нападения, после чего воспользуйся замешательством и прикончи его. Твоего сообщника тоже лучше убрать. Ясно?» «Конечно», — согласилась Роксана. «Вот будет потеха». Она улыбнулась Хардкастлу, и ему пришлось отвести глаза. Немногие люди могли выдержать улыбку Роксаны, даже когда она была на вашей стороне. Банкет в особняке Адаманта поражал размахом и многолюдностью. В большой столовой едва хватило места, чтобы усадить всех приглашенных. Огромный стол буквально ломился под горами еды и батареями бутылок. Большие канделябры и дюжина настенных ламп ярко освещали зал. Громкий говор оглушал. Это было празднование победы. Ни у кого не осталось сомнений в исходе выборов. Предстоящая ночь должна стать ночью реформаторов. Об этом свидетельствовала и атмосфера, царящая на улицах. Адамант, естественно, восседал на почетном месте. По одну руку от него сидела Даниэль, по другую – Медли. Даниэль развлекалась тем, что кормила мужа с ложечки каким-то блюдом под острым соусом, половина которого оставалась на лице Адаманта, к их взаимному веселью. Медли дегустировал вина, пытаясь определить, какой из них лучше. Двое воинов, Беркла и Кинсайд, сидели бок о бок, вспоминая старые битвы, с помощью ножей и вилок помечая позиции войск. Остальные гости были или сторонниками Адаманта, или приверженцами партии. Слуги приносили все новые и новые блюда и закуски. Личный дегустатор молча сидел рядом с хозяином, едва притрагиваясь к легкому салату, тщетно пытаясь уследить за всем, что подавалось к столу. Вокруг пирующих бегала дюжина собак, и снисходительные гости бросали им кости и объедки. Хок и Фишер тоже присутствовали, но не принимали участия в застолье. Они находились на службе. Поужинать им предстояло позже, на кухне. Если повезет, конечно. Прекрасно, что пока все спокойно. Хок в таких случаях был фаталистом и предпочитал не отвлекаться и не терять бдительности, но Изабель едва скрывала раздражение. Хок внимательно следил за женой. Она внутренне негодовала, с сомнением рассматривая куриную ножку, которую выхватила из-под носа собаки. Животное было готово наброситься на Изабель, но одного грозного взгляда Фишер хватило, чтобы пес передумал. «Ты в самом деле хочешь это съесть?» — спросил ее Хок. «Да, черт возьми», — ответила Фишер, — «я голодна». Некоторое время она усердно грызла куриную ножку, а затем ткнула ей, как указкой, в банкетный стол. «Погляди на этих обжор. Среди них нет ни одного, кто сегодня трудился, как мы. Надеюсь, они заработают несварение желудка». «Не принимай все так близко к сердцу», — посоветовал Хок. «Я уверен, что Адамант пригласил бы нас за стол, будь на то его воля, но это может повредить его репутации. Партия реформ призывает к переменам, и ей придется много потрудиться, прежде чем начнут разрушаться социальные барьеры». «Как мне хочется разрушить эти барьеры», — пробормотала Фишер, — «предпочтительно увесистой кувалдой». «К тому же мы не исключением», — заметил Хок. 20 или 30 наемников Адаманта рассредоточены вокруг дома, и никто из них тоже не приглашен на банкет». «Одно дело они, а другое мы», — парировала Фишер. «Возможно», — пожал плечами Хок. «Ого, куда это Медлей направляется?» Хок и Фишер с интересом наблюдали, как Медли, извиняясь перед Адамантом, выходит из-за стола. Судя по всему, он спешил и покинул зал едва ли не бегом. «Должно быть, добыча уходит», — решил Хок. Изабель посмотрела на него влюбленными глазами. «Хок, в твоей душе нет романтики. Теперь, когда в его услугах больше не нуждаются, он, вероятно, отправился на свидание со своей таинственной подругой. Интересно, узнаем ли мы, кто она?» «Сомневаюсь». «Интересно. А вслед за ним и Даниэль уходит». Действительно, Даниэль тоже извинилась и покинула застолье. «Она весь вечер провела на ногах», — задумчиво сказал Хок. «Может быть, ей стало нехорошо?» «Или она отправилась следом за Медлеем», — чтобы попытаться выследить его подружку. Или, например, кто-нибудь подложил им в пищу яд. Они переглянулись. «Нет», — произнес наконец Хок. «Они ели те же блюда, что и все, и, кроме того, Мортис внимательно следит за ходом банкета». Фишер пожала плечами. «В конце концов, мы все равно узнаем, в чем дело. Так бывает всегда». «Бывало до того, как мы начали заниматься политикой». «Да, ты прав». Некоторое время они наблюдали за пирующими. У Хока начались рези в желудке. «Мне все равно это не нравится», — внезапно произнесла Фишер. Хок взглянул на жену. «Почему?» «Мы договорились с людьми Адаманта, что они будут регулярно информировать нас об обстановке, но уже почти полчаса никто из них не появлялся». «Действительно», — задумчиво кивнул Хок и нахмурился. «Охраняя Адаманта, а я выйду наружу и посмотрю, есть ли там кто-нибудь. Возможно, когда худшее осталось позади, люди Адаманта просто расслабились. Но...» «Вот именно», — сказала Фишер. «Но...» Она потихоньку, чтобы напрасно не тревожить гостей, направилась в сторону Адаманта. А Хок, не торопясь, зашагал к главной двери. Банкетный зал был расположен в центре особняка и имел две двери. Дальний выход вел прямо на кухню, и оттуда появлялись слуги. Хок уже осматривал его. Он был слишком узким и извилистым, чтобы нападавшие могли им воспользоваться. Главная дверь зала открывалась в широкий коридор с двумя поворотами, который проходил через весь дом. Хок забеспокоился. Нападавшие, кем бы они ни были, должны миновать всех людей Адаманта и защитные чары Мортиса, а это невозможно сделать бесшумно. Разве что атака была очень-очень хорошо спланирована. Хок подошел к главной двери и прислушался. Но он не мог ничего расслышать из-за гула голосов за столом. Какого черта Медлей и Даниэль выбрали именно этот момент, чтобы исчезнуть? Хок протянул руку к дверной ручке, но та уже начала медленно поворачиваться. Хок отступил назад. Дверь распахнулась, и в зал ворвалась дюжина людей в плащах и масках. Хок предупреждающе крикнул и схватился за топор. Гости за столом попытались подняться на ноги. Фишер заняла позицию между Адамантом и нападавшими, выхватив меч. Беркла и Кинсайд поднялись, оглядываясь в поисках оружия, поскольку не взяли своих мечей на банкет. В конце концов Беркла облюбовал тяжелый серебряный подсвечник, а Кинсайд взял бутылку и профессионально отбил у нее дно. Отряд нападавших обошел Хока, как бурный поток обтекает валун. Капитан, стоя на месте, зарубил сразу двоих. Беркла бросился вперед, ловко увернулся от яростного удара мечом и оглушил противника. Быстро перешагнув через поверженное тело, он намеревался сразиться с очередным нападавшим, а Кинсайд стал сзади, прикрывая его со спины. Бандиты посчитали Кинсайда с бутылкой в руке легкой добычей, но он, усмехнувшись, перерезал одному горло, а другого ударил в лицо, обратив его в бегство. Отшвырнув бутылку, Кинсайд выхватил у поверженного противника меч и стал наносить страшные по силе удары, причем делал это непринужденно, как на тренировке, искусно парируя ответные выпады. Трое бандитов, проскользнувшие мимо Хока, Беркла и Кинсайда, направились прямо к Адаманту. Но там их поджидала Фишер. Первый, едва приблизившись, рухнул на пол, зажимая руками широкую рану в животе. Второй ураганной серией выпадов вынудил Фишер отступить. Третий уже был совсем рядом с Адамантом. Изабель отчаянно пыталась разделаться со своим противником, чтобы защитить Адаманта, но бандит оказался очень опытным бойцом. И тогда Фишер пошла на хитрость. Сделала вид, что споткнулась, вынудила тем самым человека в маске на мгновение забыть об осторожности и в ту же секунду пронзила его насквозь. Потом быстро развернулась и увидела, как Адамант бросил в лицо нападавшего чашку с супом. Тот инстинктивно закрыл глаза руками и, получив сильный удар ногой в пах, упал на колени. Адамант выхватил у него меч и огляделся. Фишер облегченно вздохнула. Хок зарубил еще двоих. Его топор кромсал кольчуги, скрытые одеждой, как будто их не существовало. Беркла и Кинсайд сражались, прижавшись спиной к спине, и последняя пара врагов рухнула на пол, не выдержав шквала ударов. В банкетном зале внезапно наступила тишина. Победители медленно приходили в себя и успокаивались, потрясенные гости тихо переговаривались. Беркла перевязывал раненое плечо платком сомнительной свежести, извлеченным из рукава. «Должно быть, я старею, Джошуа», — произнес он с улыбкой. «Было время, когда я никого и на метр не подпускал к себе». Кинсайд мрачно кивнул. «По-моему, подсвечник никогда не был твоим любимым видом оружия. Возьми меч и пойдем посмотрим, не осталось ли в доме кого-нибудь из ублюдков». При его словах гости беспокойно зашумели, но Адамант поспешил успокоить их. «Все в порядке, друзья мои. Худшее позади. Пожалуйста, оставайтесь на своих местах, пока мои люди не осмотрят дом». Он подошел к Беркла и Кинсайду и, понизив голос, попросил. «Джошуа, Лоренс, узнайте, куда исчезла стража и что происходит в доме. Не забывайте, что Дэнни и Стефан ушли как раз перед нападением. Проверьте, все ли с ними в порядке». Оба воина молча кивнули и покинули зал с мечами в руках. Хоку хотелось пойти с ними, но он знал, что его главная задача – охрана Адаманта. Он подошел к Фишер. Они взглянули на трупы и усмехнулись. Адамант подошел к стражам, поблагодарил их. «Может быть, я ошибаюсь», – произнес он тихо, – «но положение катастрофическое. Тут есть над чем подумать. Например, как им удалось проникнуть в дом». Мортис уверял меня, что его чары задержат любого, за кого я не поручусь лично. И черт возьми, почему осведомители Медлея не предупредили, что намечается нападение? «Какая разница», — пожал плечами Хок, — «мы ведь справились с ними. Интересно, кто они такие?» «Трудно сказать», — ответил Адамант. «Вероятно, это работа Хардкасла. Давайте поглядим». Они осмотрели тела, срывая с них маски. Хок и Фишер никого не узнали, но Адамант долго стоял на коленях рядом с телом седовласого мужчины с грубым, покрытым шрамами лицом. «Генерал Лонгарм собственной персоной», — произнес он. «Он любил все делать своими руками». «Давайте посмотрим дальше», — предложила с улыбкой Фишер. «Может быть, нам повезет, и мы найдем еще и Хардкасла».